Ладно. Юйсякая быстро взвесила овощи, которые хотела женщина. Она высоко подняла их, протягивая ей, и сказала: «Тетушка, всего ровно 30 медных монет». 30 медных монет, ой, этого достаточно, чтобы купить целый катти свинины. А в прежние годы эта небольшая порция зелени стоила бы столько же, сколько полторы катти свинины. Кто бы захотел это съесть? Вот именно, вот именно. Я изначально хотел купить для моей семьи, чтобы попробовать, но я не ожидал, что это будет так дорого. Забудь об этом, я просто потерплю. Нам просто нужно подождать еще один или два месяца, и в это время должны быть овощи для продажи. Они продают их богатым людям. 30 медных монет достаточно, чтобы купить около 10 катти грубого зерна. Этой зимой было очень холодно, поэтому цены на зерно взлетели до небес. Нам уже очень повезло, что мы не умерли от голода. У нас нет лишних денег, чтобы есть такую дорогую еду. Зевак было много, но мало кто что-нибудь покупал. Прошел уже час, но у Юйхая и его дочери не было ни одного посетителя, кроме толстой Матроны. «Цаэр, а мы не слишком завысили цену? Сейчас уже полдень. Если мы не сможем их продать, овощи скоро завянут, и тогда будет трудно продать их по хорошей цене». Юйхай почувствовал легкое беспокойство, когда посмотрел на овощи в корзине. Его младшая дочь приложила немало кропотливых усилий, чтобы вырастить эти овощи. Она поливала и пропалывала их каждый день сама, не нуждаясь в помощи других людей. Ранней весной температура была низкой, поэтому она покрывала огороды соломой, чтобы они не умирали от холода. Утром, на рассвете, она снова поливала. Каждый день она не пропускала ни одного из этих двух шагов. Перед домом и за ним на всех открытых пространствах были высажены овощи, что в сумме составило около 4 или 5 тиадин. Цаэр и другие дети никогда не говорили, что устали. Они были так благоразумны, что сердце его сжалось от жалости к ним. Его младшая дочь, в частности, лично занималась приготовлением тушеной пищи и посадкой зерновых культур. У этой маленькой девочки, чей рост доходил ему только до пояса, было еще больше причин для беспокойства, чем у ее отца. Ай, если бы он больше работал как глава семьи, им не пришлось бы позволять девятилетней девочке взваливать на себя бремя семьи в таком юном возрасте. Юйсякая не знала, что ее отец так много думал, но она все еще уверенно сказала: «Не волнуйся, отец, в городе Тангу очень много богатых людей. В это время люди, возможно, не смогут купить наши овощи, даже если у них есть деньги». Она обвела взглядом толпу и увидела мужчину средних лет, похожего на стюарда. «Эй, дядя, а вы не хотите купить свежих овощей? Мы единственные, кто продает их на всем рынке». Этот человек с козлиной бородкой был управляющим второго по богатству дома в городе после семьи Чжоу Дамая. Банкет по случаю 60-летия старого мастера Я должен был состояться через 2 дня, как раз в то время, когда новые урожаи еще не созрели. Приготовить мясные блюда было несложно, но вот с овощными было сложнее справиться. В результате снежной бури этой зимой старый мастер Я не планировал большого банкета и пригласил только нескольких близких друзей и родственников, которые все были богатыми и респектабельными людьми. Таким образом, они могли просто подавать редиску и капусту, которые были простыми и скромными, этим почетным гостям. Стюарт был так взволнован приготовлением праздничных блюд, что несколько прядей его волос поседели. Столкнувшись с приближающейся датой празднования дня рождения, он не только мобилизовал подчиненных ему слуг, но и лично отправился на поиски решения. Он просмотрел большую часть продовольственного рынка, но все еще не мог найти решение этой проблемы. Стюарт в отчаянии почесал затылок. Как говорится, небеса никогда не закрывают все выходы. Он не ожидал, что в конце туннеля появится свет, и в его ушах прозвучал божественный голос. Стюарт проследил за голосом и увидел корзины с зелеными овощами. Они выглядели такими свежими, что он даже не мог отвести от них глаз. Глаза управляющего наполнились слезами радости, он был спасен. Он немедленно бросился к стойлу Юйхая и его дочери. Не спрашивая цены, он указал на бамбуковую корзину и нетерпеливо сказал: «О, это же мисс Юй!» Знакомый голос прервал слова стюарда Я. Юйсякая оглянулась и увидел, что это был ученик главного повара ресторана Чжинсювана. Он был работником, отвечающим за сбор и закупку ингредиентов, Цань Сядуа. «Мисс Юй, я уже давно не видел, чтобы вы доставляли дичь в наш ресторан. Мой учитель говорит о вас уже несколько дней», — удивился Цань Сядуа, увидев корзины с зелеными овощами. «Даже для такой богатой семьи, Как у их босса, было нелегко иметь несколько различных овощных блюд на столе в течение этого сезона. Они должны были потратить большую сумму денег, чтобы построить теплицу, чтобы вырастить овощи. Как семья Юй выращивала свежие овощи в это время? Дома кое-что происходит. Возможно, в будущем мы больше не сможем отправлять дичь в ваш ресторан. Но дядя Чжао и брат Хан оба искусные охотники. Они наверняка отправят достаточно дичи в ваш ресторан. За последний месяц или около того в их семье одно за другим происходило множество событий. Сначала был ранен ее отец. Затем они отделились от основной семьи и должны были отремонтировать свою новую резиденцию. После этого они начали продавать тушеную пищу в доках. Кроме того, с ее старшим братом случилось несчастье. Подумав об этом, она поняла, что действительно прошло много времени с тех пор, как она посещала ресторан Чжэньсю. «Мисс Юй, вы продаете овощи. У каждой семьи были свои проблемы, поэтому Цань Сядуа больше не спрашивал об этом. Он посмотрел на корзины с зеленью и сказал: «Серьезно, что я должен сказать о вас? Если у вас есть такие редкие зеленые овощи, почему вы не отправили их в ресторан Чжэньсю? Наш ресторан возьмет все овощи, которые у вас есть. Там нет никакой необходимости, чтобы установить стойло. Поехали, поехали. Возьмите их все в наш ресторан. 1-1-2-0-1-1474 акров 666-7 квадратных метров». Глава 117. Борьба за овощи. Подождите. Увидев, что персонал ресторана Чжэньсю хотел забрать всю корзину, стюард Я запаниковал и громко крикнул: «Вы должны следовать правилу. Первый пришел, первый обслужен. Я уже сделал свой заказ на эти овощи. Девочка, возьми эти деньги. Если этого недостаточно, приходи и найди меня». Стюард Я сунул в руки Сиакао кошелек, опасаясь, что она его не примет. Сиакао не знала, смеяться ей или плакать, когда она взвесила сумку в руках. Внутри было по меньшей мере 20 или 30 тайли. Например, римский салат латук, который был самым дорогим, стоил 25 медных монет за кэтти. С 20 или 30 тайлями он мог купить больше 1000 кэтти салата. В их корзинах было самое большее 400-500 кэтти овощей. Так сколько же это будет стоить? Ради их ресторана Цань Сядуа определенно не мог отказаться от этой возможности. Он не отступил и сказал: «Управляющий Я, в нашем городе Тангу есть четкий законный порядок, и он запрещает покупать и продавать силой. Мисс Юй не сказала, что хочет продать их вам, так что это бесполезно, даже если вы дадите ей деньги». Стюард Я так разозлился, что борода у него чуть не скрутилась. Он указал на Цань Сядуа и крикнул: «Кто это насильно покупает? Маленькая девочка продает овощи, а я хочу купить их. Это честная сделка. Даже если мы обратимся к окружному судье, я все равно буду прав. Не думайте, что только потому, что у вас есть поддержка ресторана Чжэньсю и семьи Чжоу, вы можете делать все, что пожелаете с помощью нескольких слов. Вы готовы покупать, но готова ли она продавать? Вы пихаете деньги в ее руки. Если это не покупка силой, то что это такое?» Они продолжали ссориться, и у каждого из них были свои причины. С древних времен и до наших дней, где бы ни происходил спор, всегда было достаточно любопытного наблюдателя. Через короткое мгновение все четверо были окружены плотно сбившейся толпой людей. Юй Сиакао и ее отец беспомощно посмотрели друг на друга. Они не могли позволить им продолжать спорить, как будто они были на петушином бое. Сиакао быстро вышла вперед и оттащила Цань Сядуа на пару шагов назад, а затем сказала стюарду Я: «Стюард Я, верно, может ли ваш мастер приготовить все эти овощи за один день? Если не сможет, то они просто не будут свежими». Стюард Я был так взволнован, что его лоб покрылся испариной. «Малышка, я скажу тебе честно, завтра банкет в честь дня рождения нашего старого хозяина. Все остальное уже готово, но нам просто срочно нужна эта зелень для банкета. Насколько это было бы респектабельно, если бы они были в состоянии принести свежие овощи для банкета в течение этого сезона?» Управляющий Я подумал, что если бы он мог выполнить эту задачу, то его хозяин, конечно, не стал бы обращаться с ним слишком плохо. Старший стюард уже старел, и ему пора было уходить на пенсию. Может быть, он мог бы воспользоваться этой возможностью, чтобы сделать дальнейший прогресс в продвижении по службе. С этой мыслью тон управляющего Я стал еще более настойчивым. «Девочка, быть искренней и честной очень важно в бизнесе. Давай будем честными, разве я не пришел первым и не сказал, что хочу купить эти овощи?» Сань Сядуа тоже был встревожен. Сын уездного судьи лично заказал столик в ресторане Чжэньсю и сказал, что они принимают знатного гостя из столицы. Он попросил кухню быть предельно бдительной и обязательно приготовить для гостя впечатляющий обед. Управляющий сказал, что с учетом окружного магистрата вуличность гостя должна быть невероятной, чтобы обращаться к нему как к выдающемуся гостю. Ресторан Чжэньсю был знаменит своими блюдами с устричным соусом. Но устричный соус обычно использовали для овощных блюд. Где бы они могли найти зелень в это время? Он также пришел попытать счастье, но он не ожидал, что действительно найдет их. Однако кто-то другой уже забрал овощи. К счастью, продавец овощей был старым знакомым ресторана Чжэньсю и имел хорошие отношения с их молодым боссом. Таким образом, он собрал все свое мужество и беззастенчиво сражался за зелень с другим человеком. Увидев пристальный взгляд Юй Сяокао, он мог только сказать ей правду. «Моя маленькая леди, ах, у нас тоже есть срочная потребность в них. Почетный гость уездного магистрата Ву скоро будет в ресторане. Как только управляющий я услышал, что ресторан Чжэньсю покупает овощи, чтобы обслуживать почетного гостя окружного судьи Ву, он также был в недоумении. Что делать? Он мог только смотреть на Юй Сяокао и ее отца в надежде, что они вынесут справедливое решение». Юй Сяокао прикусила нижнюю губу и на мгновение задумалась, а затем сказала: «Управляющий я, банкет в честь дня рождения вашего старого хозяина состоится завтра, так что давайте сделаем это. Давайте сначала отдадим эти овощи в ресторан Чжэньсю, так как они нужны им для праздника в полдень. Стюарт я оставил нам свой адрес. Мы вернемся и заберем партию овощей, а затем отправим их вам. Так подойдет?» Управляющий я понимал принцип. Простолюдин не должен драться с чиновником. Он уже потерял всякую надежду, когда персонал ресторана Чжэньсю рассказал, как они используют овощи. Однако когда Юй Сяокао сказала, что у ее семьи есть еще овощи дома, искра надежды снова вспыхнула. Он подумал и сказал: «Мисс Юй, я не буду беспокоить вас, чтобы доставить их нам. Почему бы вам просто не подождать минутку и не позволить мне пойти за лошадиной каретой? Я вернусь за вами. Если вы не доставите их нам, то где нам искать вас, ребята?» Поскольку там было еще больше овощей, они могли бы сделать одолжение для ресторана Чжэньсю. «Ладно, Стюарт я, мы будем ждать вас у черного хода ресторана Чжэньсю». От деревни Дуншэнь до города было довольно далеко, так что Юй Сяокао, конечно же, была счастлива, что ей не нужно было совершать лишнюю поездку. Стюарт я кивнул и быстро вышел. Он должен был действовать быстро, чтобы они не рассердились от ожидания и не ушли первыми. Если бы это случилось, у него не было бы больше слез, чтобы плакать. Увидев, что он получил зелень, Сань Сядуа пришел в очень счастливое настроение. В это время кто-то спросил о цене овощей, поэтому он махнул рукой и крикнул: «Извините, наш ресторан Чжэньсю уже купил все овощи. Пожалуйста, приходите завтра пораньше». Ему не нужно было ничего говорить Сяокао, и он тактично переложил корзины на тележку осла. К тому времени, когда Юй Сяокао вернулась с маленьким осликом в левой руке и мешком кормовых бобов, который достался ей от неизвестного лица, в правой руке, 4 или 5 сотен кэти овощей были аккуратно сложены на тележке осла. Сань Сядуа льстиво рассмеялся и сказал: «Мисс Юй, у вас хороший осел. Наверное, он стоил несколько тэли, верно?» Юй Сяокао потянула за собой тележку со слом и направилась в ресторан Чжэньсю. Время от времени она болтала с восторженным Сань Сядуа. Этот парень обычно казался тихим человеком, но сегодня с ним будто что-то произошло и он превратился в болтуна. К счастью, ресторан Чжэньсю был не так уж далеко. Это заняло всего несколько минут, чтобы добраться туда. Когда повозка со слом въехала в заднюю дверь, управляющий, услышавший эту новость, с удивлением подбежал к ней. «Ая, старший брат, мисс Юй, вы, ребята, серьезно большие счастливые звезды нашего ресторана Чжэньсю. Эти овощи появились как раз вовремя. Вы, ребята, быстро разгружайте овощи». Чрезмерно восторженное отношение менеджера было слишком ошеломляющим. Управляющий улыбнулся, как цветок хризантемы, наблюдая, как корзины с овощами перемещаются на кухню. «Быстро идите отдохните в личную комнату третьего молодого хозяина. Сядуа, сделай чайник лучшего чая нашего ресторана, чтобы брат Юй и мисс Юй утолили свою жажду». Юйхай чувствовал себя очень неловко из-за проницательного отношения менеджера. Он махнул рукой и сказал: «Нет необходимости, нам нужно уже возвращаться обратно». уже почти полдень. Вы не можете вернуться на пустой желудок. Наш третий молодой хозяин отправился на пристань рано утром и должен был скоро вернуться. Если он узнает, что я отпустил вас домой голодными, он определенно обвинит меня. Вперед, вперед. Попробуйте новое блюдо шеф-повара Вана. Не позволив им отказаться, управляющий потянул Юйхая за руку и повел отца с дочерью в отдельную комнату третьего молодого мастера Чжоу. Они вышли рано утром и пробыли на продовольственном рынке половину дня, так что Юйсиакао действительно немного хотелось пить. Она подула на чай, выпила его залпом и причмокнула губами. Чай очень вкусный и ароматный. Управляющий наблюдал, как Юйхай и его дочь, не обращая внимания на ценность чая, без всяких мыслей пили превосходный чай, который стоил дюжину талий за унцию. Однако он не осмелился выказать презрение и поспешно наполнил их чашки. Когда управляющий рестораном Чжинсю обслуживал высоких чиновников и благородных лордов, он обычно не вел себя ни скромно, ни высокомерно. Но в это время он вел светскую беседу с Юйхаем и его дочерью в очень доступной манере. В середине их разговора дверь отдельной комнаты была распахнута, и третий молодой господин Чжоу вошел с промасленным бумажным пакетом. «К счастью, я вернулся как раз вовремя, иначе снова разминулся бы с вами, ребята». Чжоу Цзысю протянул менеджеру промасленный бумажный пакет и продолжил. «Я был занят на фабрике после Нового года. Я думал, что смогу встретиться с тобой в порту, но там всегда была твоя сестра-близнец, продающая тушеную еду. Ну хорошо, а как твой старший брат пострадал? Сейчас для завода наступило критическое время, так что у меня не было времени его навестить». Юйсиакао поставила чашку на стол и посмотрела на знакомую промасленную сумку в руках управляющего. Она ответила: «Мой старший брат уже может вставать с постели. Спасибо за вашу заботу, третий молодой господин. Ты ведешь себя так, как будто мы не знакомы». Чжоу Цзысю заметил, что Юйсиакао смотрела на промасленный бумажный пакет, который он принес, поэтому он улыбнулся и сказал: «Тушеная еда вашей семьи абсолютно потрясающая. Я стал зависимым от нее после того, как попробовал пару раз. Мое любимое — это свиное рыло и свиные уши. Если бы вы не сказали, кто бы мог подумать, что такие вкусные деликатесы сделаны из ингредиентов, которые другие люди обычно выкидывают». Юйсиакао сказала с улыбкой: «Если третий молодой мастер любит это есть, я могу принести для вас в следующий раз, когда я приду. Конечно, это здорово. Ты не представляешь, как мне было трудно купить тушеную еду. Мне потребовалось столько усилий, чтобы протиснуться туда и захватить несколько порций. Теперь, когда я думаю об этом, это действительно нелегко». Чжоу Цзысю сделал возмущенное выражение лица и успешно позабавил Юйсиакао. Юйсиакао рассмеялась и сказала: «Чтобы успокоить ваше раненое сердце, я буду милосердна и лично приготовлю для вас пряное нарезанное свиное ухо и мясо из свиной головы с толченым чесноком. Я гарантирую, что вы захотите съесть еще больше после того, как попробуете их. Конечно, большего я и не прошу». Чжоу Цзисю последовал за Юйсиакао на кухню. Чтобы развлечь уважаемого гостя из столицы, уездный судья Ву зарезервировал весь ресторан Чжинсю. Таким образом, вся кухня была занята подготовкой к таинственному гостю в самой роскошной отдельной комнате. Когда шеф-повар Ван, который был повышен до главного повара, увидел входящую Юйсиакао, он приветствовал ее с улыбкой. «Мисс Юй, давно не виделись. Я снова разработал новое блюдо. Попробуйте его и дайте мне несколько советов, когда будете свободны. Дядя Ван, вы знаменитый повар в городе Тангу. Я не смею показывать свое ничтожное мастерство перед экспертом». Юйсиакао вымыла руки и безропотно занялась кухней. Для двух блюд, помимо того, что потребовалось немного больше времени, чтобы смешать масло чили, все остальное было готово. Кроме того, ей помогали работники кухни, которые все претендовали на роль ее помощников. Таким образом, за короткое время аппетитные пряные ломтики свиного уха и мясо свиной головы с толченым чесноком были завершены. Шеф-повар Ван, конечно же, не упустил возможности поучиться. Он остановил работу и мысленно запомнил все шаги Сиакао по смешиванию масла чили. Он не только открыто изучал секретные методы, но и время от времени задавал вопросы. Можно ли использовать масло чили, используемое для свиных ушей, также и для других холодных блюд? Ну конечно. С вашим интеллектом и мудростью шеф-повара, вы можете определенно сделать еще более вкусные блюда. После того, как Юйсиакао закончила готовить два холодных блюда, она вышла из кухни, чтобы не мешать им делать свою работу. Глава 118. Почетный гость. Выйдя из задней кухни, они уже собирались подняться на второй этаж, когда столкнулись с группой хорошо одетых людей. Все они столпились вокруг старика со здоровым румянцем и ярко-желтым поясом на талии и тоже собирались подняться по лестнице. «Аху, ты вернулся?» Сын уездного судьи поздоровался с ним и посмотрел на Юйсиакаа, которая стояла позади него. Он слегка нахмурился и прошептал: «Аху, разве я не просил тебя заранее освободить ресторан? Почему здесь есть посторонние люди?» Прежде чем Чжоу Цзысу успел ответить, он услышал звучный голос: «Разве это не маленький демон, который патрулирует горы? Что, вы тоже пришли поесть?» Юйсиакаа показалось, что она уже где-то слышала этот голос, поэтому она оглянулась. На толстом старике был головной убор из слоновой кости, темно-коричневое парчевое платье и ярко-желтый пояс с нефритовыми вставками. Не тот ли это седобородый дедушка, который сегодня утром по дороге в город рассказывал ей о восьми бессмертных, пересекающих море? Итак, он был почетным гостем окружного судьи. Она догадывалась, что у него необычное происхождение, но никак не ожидала, что он член императорской семьи из столицы. Было бы глупо спрашивать, откуда она узнала, что он был членом императорской семьи. Кто, кроме членов императорской семьи, осмелится носить на поясе ярко-желтый пояс? Разве это не было бы похоже на начало восстания? Окружной судья Ву был человеком средних лет с элегантными чертами лица и изысканными манерами. Он был слегка ошеломлен, когда увидел маленькую девочку, одетую в грубую ткань. У нее была молодая внешность и невысокий рост. В глубине души он неизбежно сомневался, откуда же почетный император мог знать кого-то из сельской местности. Однако его замешательство рассеялось, когда он вспомнил, как сегодня утром были одеты почетный император и его свита. Почетный император родился и вырос в бедности, поэтому он всегда был дружелюбен к простолюдинам из тех же самых бедных слоев. Поэтому неудивительно, что он познакомился с несколькими простолюдинами, когда путешествовал инкогнито. «А, разве вы не тот старый дедушка, который сегодня утром ехал на осле задом наперед?» Юйсиакаа изобразила удивление и спросила. Отставной император со смехом прошел вперед и остановился в двух шагах от нее. Он кивнул и сказал: «Мы расстались только сегодня утром и снова встретились здесь. У нас действительно предопределенные отношения». Он огляделся вокруг своими большими, похожими на колокольчики глазами и прищелкнул языком. «Окружной судья Ву, этот ресторан, который вы рекомендовали, кажется не таким уж замечательным. А, уже время обеда, но кроме нас и этой маленькой девочки, других посетителей нет. Похоже, их еда не очень вкусная. Может, пойдем в другой ресторан?» Третий молодой мастер Чжоу и Юйсиакаа обменялись взглядами, и на их головах появились воображаемые черные линии. Окружной судья Ву зарезервировал весь ресторан, так как же тут будут другие клиенты? Окружной судья Ву не мог просто сказать, что он зарезервировал весь ресторан, чтобы развлечь его, почетного императора. Отставной император больше всего ненавидел, когда с ним обращались в экстравагантном бюрократическом стиле, когда он путешествовал инкогнито. Поэтому судья Ву на мгновение растерялся, не зная, что ответить. В это время Юйсиакаа выступила в защиту ресторана Чжинсю. «Дедушка, здесь очень вкусная еда. Вы узнаете это, попробовав ее». Императорская гвардия и слуги почетного императора внутренне усмехнулись и подумали: «Ты просто невежественная и неопытная маленькая девочка. Ты действительно думаешь, что твои слова будут звучать убедительно? Лучше вообще ничего не говорить». Почетный император был в хорошем настроении и хотел подразнить маленькую девочку. «Тогда скажи мне, какая у них здесь вкусная еда?» Юйсиакаа не стала раздумывать и сразу же перечислила. «Итак, пареная баранина, медвежья лапа на пару, хвост оленя на пару, жареная утка, жареная курица, жареный гусь, тушеная соленая утка, маринованная курица, вяленая свинина, консервированные яйца, копченое свиное брюшко, жареная во фритюре сушеная свинина, колбаса, ассорти из мяса, копченая курица, вареная свинья-рубец, тушеная свинья, клейкий рис с фаршированной уткой, фазан в глиняном горшке, вареный перепел, ассорти из тушеных продуктов, тушеная утка, тушеные креветки, жареные креветки». Она сосчитала свои пальцы и произнесла скороговорку, которой обычно наслаждалась на одном дыхании. Она перечисляла одно за другим, не переводя дыхания. Третий молодой мастер Чжоу широко раскрыл глаза и задумался, так ли много блюд в его ресторане. К Как же так вышло, что он не знал? О боже, ты очень красноречивый оратор. Ты очень хорошо практиковалась в объявлении названий блюд 1. Малышка, ты работаешь в ресторане? Когда почетный император услышал знакомую скороговорку, ему пришлось скрыть восторг в своем сердце. Он никогда не думал, что в этом мире будет еще один переселитель душ, кроме него и маленького ребенка в его семье. Успокойся. Мне нужно успокоиться. Я не могу проскользнуть и показать себя, иначе этот умный маленький кролик испугается и убежит. Но Юсиакая уже была шокирована тем, что он сказал. Как он узнал, что я читала скороговорку названия блюд? Может ли быть так, что старый дедушка передо мной тоже является трансмигратором? Черт, да что не так с этим миром? Этот мир проникает так сильно, что скоро превратится в решето. Успокойся, я должна быть спокойна. Независимо от того, является ли он трансмигратором или нет, я все еще не могу позволить ему ничего заметить. Она показала невинное и чистое выражение лица и ответила с улыбкой. Старый дедушка, разве вы не спросили меня, какие вкусные блюда у них есть? Я только что перечислила вам названия блюд. Ну, а есть ли что-нибудь, что вам понравилось? Притворяйся, просто продолжай притворяться. Почетный император в душе ругал ее как маленькую лисичку, но не разоблачал. Он продолжал сотрудничать с ней и сказал, «Ты перечислила слишком много блюд. У этого старика плохая память, так что я не могу вспомнить большинство из них. Как насчет этого? Просто выбери несколько лучших блюд в ресторане и подай их». Третий молодой мастер Чжоу проинструктировал менеджера. «Идите, подавайте все фирменные блюда ресторана. Надеюсь, вы, наш почетный гость, дадите нам более ценные советы. Малышка, ты должна остаться и представить нам блюдо». Отставной император улыбался, как большой серый волк, заманивающий маленького белого зайчика. Юсиакая потерла нос и извинилась. «Извините, я не официантка в этом ресторане, так что...» «Но ты только что продекламировала так много соблазнительных блюд и пробудила аппетит у этого старика, и вдруг забираешь свои слова обратно. Вы смеетесь надо мной, пятый лорд?» Почетный император исполнил свой особый навык изменения выражения лица. В одно мгновение первоначально дружелюбный и наивный старик превратился во властного и строгого начальника. Его спутники не могли не покрыться холодным потом из-за его грозной ауры. Юсиакая встревожилась в глубине души и вдруг поняла, что достоинство императорской семьи нерушимо. Она вспомнила, что настроение членов королевской семьи и высокопоставленных чиновников в романах всегда было неопределенным. Секунду назад они могли смеяться, а в следующую отнять чью-то жизнь. В одно мгновение ее маленькое личико стало мертвенно-бледным от страха, а глаза покраснели. Чжоу Цзису, перед лицом силы уважаемого гостя, открыл рот, чтобы умолять за нее. «Пятый господин, пожалуйста, примите во внимание, что Сиакая все еще ребенок, и пощадите ее. Я готов гарантировать своей честью, что Сиакая не имеет намерения высмеивать или проявлять неуважение к вам. Ха-ха, ты ведь третий сын в семье Чжоу, верно? Ты очень сентиментален и гораздо лучше своего старшего дядюшки». Почетный император не мог больше 3 минут сохранять мрачное выражение лица и снова широко улыбнулся. Он тихо сказал Сиакая: «Малышка, ты, должно быть, ужасно испугалась, верно? Ты должна помнить этот урок в будущем. Есть люди, которых нельзя обижать». Тревожные чувства Юсиакая внезапно ослабли, и она не могла не чувствовать грусти, независимо от того, было ли это в древние или современные времена. Такая маленькая простолюдинка, как она, никогда не сможет жить свободной и счастливой жизнью. Повсюду будут существовать привилегированные классы. Видя, что у маленькой девочки на глазах появились слезы, почетный император не мог не коснуться ее головы. Его голос стал еще мягче. «Ты плачешь? Похоже, ты действительно все еще ребенок, которого легко напугать. Чжоу Сиасань 2, подай маленькой девочке несколько хороших блюд и не забудь внести их в мой счет. Больше не бойся меня». Окружной судья Ву и его сын были ошеломлены постоянно меняющимся отношением почетного императора. Почетный император обычно улыбался и был очень общителен, но стоило ему показать свою власть, как даже он, окружной судья, чуть не намочил штаны, не говоря уже о маленькой девочке. Маленькая девочка уже была очень храброй, потому что не заплакала на месте от испуга. В следующее мгновение он увидел, как почетный император снова превратился в доброго старика. Он гладил маленькую деревенскую девочку по голове и успокаивал ее. Если бы не огромная разница в их одежде, Их можно было бы почти считать дедушкой и внучкой. Юсиакао попыталась сдержать слезы и выдавила из себя улыбку. «Дедушка, вы только что были очень страшным. Это даже хуже, чем когда мой дедушка сердится. Я больше не буду задерживать вашу трапезу. Сиакао сейчас же уйдет». Говоря это, она слегка согнула колени и сделала несколько шагов назад. После этого она быстро вернулась на задний двор, как будто за ней гнался волк. Она наконец вздохнула с облегчением. «О боже, это было так страшно. В будущем она должна послушно сидеть дома и изо всех сил стараться избегать общения с влиятельными чиновниками. Чжоу Цзысу остался, чтобы лично развлечь уважаемого гостя. Распорядившись, чтобы почетный гость сел в отдельной комнате, управляющий приказал подать еду на кухню. Увидев посреди двора Юсиакао, которая все еще испытывала затаенный страх, он несколько раз легонько погладил ее по голове и сказал: «В будущем будь осторожна со своими словами. Если ты обидишь кого-то, кого не должна обидеть, никто не сможет тебя спасти». Управляющий был на несколько лет старше Юйхая. Ему очень нравилась эта умная маленькая девочка, и он относился к ней как к младшей сестре. Что же касается того, что случилось раньше, то он тоже покрылся холодным потом из-за этой ситуации. К счастью, благородный лорд был не из тех, кто привередлив и мстителен. Иначе даже семье этой маленькой девочки пришлось бы страдать вместе с ней. Юсиакао послушно кивнула головой и тихо спросила: «Если я сейчас поднимусь наверх, не столкнусь ли я с ними?» «Нет, почетные гости уже расселись. Быстро возвращайся наверх. Брат Юй, вероятно, беспокоится из-за ожидания». После ответа управляющего он вошел в кухню. Юсиакао, словно мышонок, избегающий кота, прокралась на второй этаж, но в конечном итоге она была шокирована сыном окружного судьи, который толкнул дверь и вышел. «Что ты делаешь? Ты ведешь себя как вор». Молодой мастер Ву был очень впечатлен этой маленькой девочкой, которая хорошо готовила. В прошлый раз даже этот придирчивый парень, Юань Юньси, съел две большие миски тушеной рыбы, которую приготовила эта маленькая девочка. Раньше, если бы третий молодой господин Чжоу не попросил за нее, он почти не смог бы удержаться, чтобы не вступиться за нее. Юсиакао была несколько смущена, когда она неловко коснулась своего затылка. Она осторожно посмотрела на закрытую дверь позади молодого мастера Ву. Она приложила указательный палец к губам и сделала безмолвный жест, а затем указала на отдельную комнату, в которую собиралась. После этого она помахала рукой молодому мастеру Ву и продолжила ползти к своей цели. Подойдя к двери, она быстро открыла ее и вошла, как будто ее выгнал грабитель. Молодой мастер Ву, наблюдавший за серией ее движений, почувствовал, что девочка очень интересная. Она была намного интереснее, чем эти претенциозные благородные дамы. Он с улыбкой покачал головой. Один объявление названий блюд, базовый навык в китайском перекрестном разговоре, длинная скороговорка, в которой перечисляются длинные списки блюд. Два Чжоу Сиасань, Сиасань третий младший, поэтому он называет его третьим сыном семьи Чжоу. Глава 119. Удовлетворение. Весь персонал ресторана Чжинсю придавал этому банкету большое значение. Поскольку они сделали соответствующие приготовления, блюда были поданы очень быстро. Сначала было 8 закусок. Курица на пару с соусом чили, холодная вареная свинина с чесночным пюре, соевый тушеный утиный язык, маринованные гусиные лапки, салат из шпината, кислые и острые черные грибы, холодные медузы и измельченные ламинарии в масле чили. Пока он слушал представление третьего молодого мастера Чжоу, почетный император, который был почетным гостем, пробовал каждое блюдо одно за другим и часто кивал, выражая свое удовлетворение. Внезапно его взгляд остановился на двух блюдах, которые не должны были появиться на столе. Они были такими знакомыми и ностальгическими. Окружной судья Ву проследил за его взглядом и нахмурился. «Разве ты не говорил, что должно быть 8 видов холодного блюда? А почему тут еще двое дополнительных?» Чжоу Цзысу тоже увидел эти два блюда и почувствовал тревогу в своем сердце. «Разве это не тушеная еда семьи Юй, которую он принес из доков? Разве он не велел официантам принести ее в его комнату? Зачем они принесли это сюда?» Он вспомнил основные ингредиенты этих двух блюд: свиная голова и свиное ухо. Не обращая внимания на людей из богатых и знатных семей, даже простые люди не любили есть эти вонючие вещи, и все же они подали это уважаемому гостю из столицы. Это считалось большим неуважением к их гостю. Если они не будут осторожны, то могут потерять голову. При этой мысли спина Чжоу Цзысу мгновенно покрылась холодным потом. Он льстиво улыбнулся и сказал: «Официант, должно быть, ошибся. Я заберу это». «Подожди». Почетный император немедленно остановил его. Мясо свиной головы с вином было его любимым, когда он был еще генералом в своей предыдущей жизни. Прошло несколько десятилетий с тех пор, как он ел это в последний раз. Он так скучал по нему, что даже мечтал о том, как будет грызть мясо свиной головы. Еще будучи императором, он приказал императорскому повару приготовить тушеную свиную голову. Но ни одна из них не была на вкус такой же, как та, что он помнил. Чем больше он не мог ее съесть, тем больше ему хотелось ее съесть. Ему уже приближалось 70 лет, так что он действительно хотел съесть настоящую тушеную свиную голову перед смертью. Глаза почетного императора вот-вот должны были приклеиться к свиной голове с чесночным пюре. Он решил придумать громкую причину, чтобы сохранить блюдо. «Так как они уже здесь, просто оставь. Скажи мне, как называются эти два блюда?» Холодный пот выступил на лбу третьего молодого мастера Чжоу, когда он, слегка заикаясь, произнес: «Пятый лорд, эти два блюда не очень подходят для такого случая». «Почему не? Почему это не подходит? Это выглядит довольно хорошо. Дай мне попробовать это на вкус». Почетный император уже давно жаждал пошевелить палочками. Таким образом, он использовал этот прекрасный шанс, чтобы добраться до своей любимой еды — мяса свиной головы. Однако окружной судья Ву не осмелился позволить этому великому Будде, почетному императору, попробовать это блюдо. Он поспешно поставил перед собой тарелку со свиными головками с чесночным пюре и сказал с улыбкой: «Пятый лорд, почему бы вам не попробовать это сначала?» Почетный император наблюдал, как жирное мясо, которое вот-вот должно было войти в его рот, снова отодвигается от него. Он нахмурил свои густые брови и выругался: «Почему ты такой назойливый? Ты дашь мне поесть или нет? Это же не императорский дворец. Не надо так волноваться из-за пустяков, милорд. Именно потому, что это не императорский дворец, мы должны быть особенно осторожны. С вашим статусом, если что-то случится в городе Тангу, я, окружной судья города Тангу, не смогу компенсировать это, даже если вся моя семья будет обезглавлена». Окружной судья Ву непрестанно кричал в своем сердце: «Милорд, почему бы этому старому слуге не проверить блюдо для вас?» Толстый старик за спиной почетного императора, с бледным безбородым лицом, смиренно спросил слегка женским голосом. Он был главным стюардом, придворным евнухом по дворцовым делам, который служил императору эмеритус на протяжении десятилетий. Когда отставной император только взошел на трон, было много людей, которые хотели его жизни. Поэтому испытатели пищи часто менялись одна группа за другой. В конце концов, главный управляющий Лю Фушен, который позже был назначен главным управляющим дворцовыми делами, был единственным, кто остался рядом с ним. Он закончил тем, что сопровождал почетного императора более 30 лет. У главного стюарда Лю все еще было много лиц перед почетным императором. Хотя выражение лица почетного императора выглядело не очень хорошо, он согласился на его просьбу. Главный стюард Лю взял свои палочки для еды и быстро взял по куску свиного мяса и свиного уха с каждой тарелки. Он положил их в рот один за другим и некоторое время тщательно жевал. Уникальный вкус почти заставил его захотеть второй кусочек. Это было нечто такое, чего он никогда не пробовал раньше за те 30 или около того лет, что служил почетному императору. Мгновение спустя почетный император нетерпеливо взял свои палочки для еды и сказал с легким гневом: «Видишь, разве я не сказал, что все в порядке? Вы, люди, просто чересчур осторожны». Говоря это, он уже схватил палочками толстый кусок свиной головы. Когда он уже собирался положить его в рот, его снова прервал третий молодой мастер Чжоу. «Я говорю, Чжоу Сиасань, ах, Чжоу Сиасань, ты позволишь мне поесть или нет? Если ты не дашь мне веской причины, посмотрим, не накажу ли я тебя». Почетный император чуть было не перевернул стол, но тут же вспомнил, что на столе лежит его любимая свиная голова, и подавил ярость. Чжоу Цзысу был на грани слез, но собрал все свое мужество и сказал: «Пятый господин, эти два блюда — мясо свиной головы и свиные уши. Они не годятся для того, чтобы их съел человек вашего положения. Конечно, этот старик знает, что это свиные головы и свиные уши. В прошлом они были любимой едой этого старика». Почетный император подавил свой гнев и сделал все возможное, чтобы убедить его. «Сиасань, ах, нет никакой разницы между высоким и низким статусом для еды. Единственное, что имеет значение, это то, соответствует ли это чьему-то вкусу. В те далекие времена, когда этот старик боролся за власть, когда этот лорд сражался бок о бок с почетным императором, я даже ел траву и древесную кору. Даже мышь казалась мне вкусной в то время. Так что же не так с мясом из свиной головы? Свиная голова – это тоже мясо. Когда происходят стихийные бедствия, ты не сможешь найти мясо, чтобы поесть, даже если захочешь. На мгновение вспомнив его горько-сладкие воспоминания, голос, который продолжал прерывать его, наконец остановился. Почетный император наконец-то смог попробовать свою любимую свиную голову. Пожалуйста, не подведите его. Этот кусочек оказался таким вкусным, что он чуть не заплакал. Это был вкус, который задержался в его сознании и о котором он всегда мечтал. Богатый и ароматный клейкий вкус просто таял во рту. Масло и маринад взорвались в его рту одновременно, наполнив его рот ароматным вкусом и не дав ему остановиться. «Хорошо, хорошо, хорошо». Отставной император трижды похвалил блюдо за то, что оно хорошее, а затем сунул в рот кусок свиной головы, в котором было хорошее соотношение жирного и постного мяса, и тщательно прожевал его. Он долго смаковал этот вкус, не желая проглатывать его. Мясо очень вкусное и имеет богатый и ароматный вкус. Оно жирное, но не слишком. Человек, который сделал это, определенно является экспертом в тушении пищи. Почетный император съел половину тарелки на одном дыхании, а затем постепенно замедлил шаг, чтобы тщательно насладиться ароматом и хрустом измельченных свиных ушей в масле чили. Во время этой трапезы он съел на одну миску риса больше, чем обычно. Эти два блюда были в основном съедены им. Он почти ничего не ел из горячих блюд, которые подавали потом, за исключением нескольких вкусных и освежающих овощных блюд. После трапезы почетный император потер свой раздутый животик и все еще хотел большего, вспоминая подлинный вкус тушеной свиной головы. Я наконец-то съел мясо свиной головы, которое на самом деле имело подлинный вкус. Все эти имперские повара пользовались незаслуженной репутацией. Они знали только, как делать причудливые вещи, но в течение десятилетий они все еще не могли получить вкус, который он хотел. Сегодня он наконец-то исполнил свое желание. Какое небывалое удовлетворение! Это было даже лучше, чем когда он завоевал страну и поднялся на самый высший пост. Мясо свиной головы и холодные измельченные свиные уши оба очень хороши и соответствуют моему вкусу. Позовите повара, который приготовил эти два блюда. Я, пятый лорд, хочу вознаградить его. Отошедший от дела император размышлял о том, как бы ему привести повара. Если понадобится, он покажет свою личность. Даже если бы ему пришлось угнетать других своей властью, он все равно должен был привести повара. Однако Чжоу Цзысу просто стоял там с неловким выражением на лице. Окружной судья Ву слегка нахмурился и спросил: «Племянник, разве ты не слышал, что сказал пятый лорд? Поторопись и позвони шеф-повару для вознаграждения». «Пятый лорд, честно говоря, эти два блюда были приготовлены не поварами ресторана Чжинсю», наконец ответил Чжоу Цзысу после тщательного обдумывания. «Как ты смеешь? Ты действительно осмелился дать пятому лорду пищу неизвестного происхождения? Знаешь ли ты свое преступление?» Предводитель императорской гвардии был поражен, а затем сердито вышел вперед и закричал: «Почетный император, чье сердце было полно мыслей о том, как убрать повара, был крайне разочарован этой новостью. Он не дал предводителю императорской гвардии впасть в ярости, торжественно спросил: «Вы знаете, кто приготовил эти два блюда?» «Да». «Пятый господь также видел человека, который сделал эти блюда». Видя, что пятый лорд уже показывает нетерпеливое выражение, Чжоу Цзысу не было другого выбора, кроме как открыть правду. «Я его видел». Почетный император нахмурил брови, а затем внезапно снова расслабил их. «Это ведь та маленькая девочка, не так ли? Ха, малышка, похоже, я только что разгадал твой маленький секрет, но ты все еще притворяешься. Я так и знал. Только наши соотечественники из нескольких сотен лет спустя могут сделать самый подлинный вкус нашего родного города. Однако, поскольку ты не хочешь, чтобы другие знали твою личность, этот господь будет милостив и не разоблачит тебя. Но мне нужно получить кое-какие льготы». Пятый лорд мудр. Чжоу Цзысу почувствовал легкое беспокойство. Он не знал, было ли это благословением или катастрофой для Сиакао. Он решил, что если господь возложит вину на нее, он сделает все возможное, чтобы защищать ее до конца. Награда. Этот господин поел сегодня очень вкусно. Будет много наград. Почетный император не мог дождаться, когда увидит эту маленькую девочку. Должен ли он назначить ее императорским поваром и увезти обратно в столицу? Однако 8-летняя или 9-летняя девочка в роли имперского повара может показаться публике не очень убедительной. Или, может быть, он мог позволить своему третьему сыну принять ее как свою крестницу и даровать ей титул королевской принцессы. Тогда он сможет попросить ее сопровождать его, своего крестного деда, во временную императорскую резиденцию. Это было бы не слишком неразумно, верно? Пока почетный император размышлял, как похитить маленькую девочку, Юйсякая постучала в дверь и вошла. За ней последовал неугомонный Юйхай. Этот простолюдин, Юйхай, приветствует господа. Юйхай почтительно поприветствовал окружного судью Ву. Только тогда Юйсякая последовала за своим отцом и опустилась на колени позади него. В порочном старом обществе гражданские лица в самом низу общества должны были преклонить колени, когда они видели влиятельных фигур. Я серьезно не могу привыкнуть к этому. Ну, я просто приму это как посещение храмов и поклонение Будде. Юйсякая была в середине бесконечной невысказанной критики, когда почетный император махнул рукой. Не церемоньтесь. Дайте им места. Я не смею, не смею. Он был из тех, кого даже окружной судья не осмеливался произнести вслух, так как же Юйхай осмелился бы небрежно сесть. Наверное, лучше было бы ответить ему стоя. Когда почетный император заметил, что его добродушное отношение не рассеяло тревоги отца и дочери, он не стал настаивать. Вместо этого он использовал домашний тон, чтобы спросить немного более осторожную Юйсякая. «Девочка, это ты приготовила тушеное мясо свиньи и свиные уши, свиная голова и свиное ухо? Разве третий молодой господин Чжоу не купил их себе на обед? Он ведь не стал бы подавать их важному гостю, верно?» Она не могла позволить себе взять на себя ответственность, если что-то плохое случится после того, как он съест ее еду. Юйсякая свирепо посмотрела на третьего молодого господина Чжоу, а затем кротко ответила: «Да, это сделала я, не нервничай. Тушеное жаркое очень вкусное. Это действительно соответствует моему вкусу, поэтому я хотел вознаградить тебя. Скажи мне, какую награду ты хочешь?» Отставной император размышлял про себя, не слишком ли бесчеловечно заставлять такого маленького ребенка покидать родной город и родителей. Глава 120. Вознаграждение. Юйхай боялся, что его дочь, которая не боялась высказывать свое мнение, сделает возмутительную просьбу, поэтому он поспешно вмешался. «Навыки моей дочери ничем не примечательны, поэтому ей повезло, что она угодила вашей милости. Мы не можем принять вашу награду». Почетный император был в чрезвычайно хорошем настроении, поглаживая свою длинную белую бороду. Выражение его глаз, когда он смотрел на Юйсякая, казалось, было сродни тому, какое бывает у старой лисы, заметившей свою добычу. Он сказал: «Слова этого старика всегда стоят 9 священных треножников. Если я говорю, что хочу вознаградить, тогда я должен вознаградить. Малышка, скажи мне все, о чем мечтаешь? Нет ничего такого, чего бы не смог исполнить этот старик». Когда Юйсякая увидела, что старик снова ведет себя как негодяй, она сразу же забыла о своем предыдущем общении с ним и снова стала храброй. Она слегка надулась и сказала: «Пятый лорд, вы слишком много хвастаетесь». Одним взглядом почетный император остановил главного имперского телохранителя, не позволив тому сорваться с места. Добродушная улыбка осталась на лице старика, когда он сказал: «Девочка, скажи мне точно, как я хвастаюсь». Юйсякая увидела, что пятый лорд не выказывает никаких признаков гнева, поэтому она ободряюще посмотрела на отца, прежде чем невинно улыбнуться. «Пятый лорд, ранее вы сказали, что дадите мне все, что я захочу. Если бы я хотела получить императорский меч, который дал бы мне силу свергнуть неспособного правителя или дворяны, который позволил бы мне убивать без вопросов, вы бы это сделали. А как насчет золотой медали, которая позволила бы мне 3 раза избежать смертной казни? А как насчет нефритового кулона, который представлял бы самого императора лично, не так ли, Сиакао? Хватит шутить». Юйхай чуть не упал в обморок на месте, услышав дерзкие слова своей дочери. Почетный император, однако, казалось, совсем не возражал и небрежно махнул рукой. «Слова детей не несут никакого вреда. Девочка, ты что, слишком много романов начиталась? Есть ли у нас императорский меч, который позволяет убивать без лицензии, или золотая медаль, которая позволяет избежать смертной казни в великой династии Мин. Если бы у нас это было, я бы обязательно отдал его тебе». Юсиакая заметила, что нижняя губа ее отца побелела от испуга, поэтому она перестала оспаривать способность его сердца идти в ногу с ее выходками. Она застенчиво улыбнулась. «Вот именно, все главные герои романов говорят одно и то же, верно? Я думаю, что все книги полны лжи. Они вовсе не обязательно пытаются обмануть людей. В неофициальных историях написано, что у старой матери Ше-1 был посох дракона, который мог свергнуть неспособного правителя или коррумпированных чиновников. Он действительно может переключить линейку Ха-М. Почетный император погрузился в свои мысли и задумался, должен ли я создать контрольное устройство для этого вонючего отродья дома, а окружной судья Ву, очевидно, что-то заметил и осторожно сказал, неофициальные истории это только неофициальные истории, поэтому в них может не быть настоящей правды. С другой стороны, не потому ли чиновник имел власть свергнуть неспособного правителя или коррумпированных чиновников, что император во времена династии Сун слишком хорошо знал личности своих отпрысков. Значит, ему нужны были чиновники, чтобы контролировать и подстегивать их. Нынешний император мудр, блестяще сведущ во всех искусствах. Есть ли необходимость делать больше, чем требуется? Лесть судьи попала в точку. Почетный император был весьма доволен его словами. Хотя вонючий сопляк в то время не хотел садиться на трон, как правитель, он был намного лучше, чем когда-либо. Все люди говорили, что он был конным императором и годился только для завоевания страны. Хотя у этого вонючего сопляка дома была своя собственная гора проблем, он был намного лучше в том, чтобы держать страну в пределах своей досягаемости, чем он был. Ладно, нет смысла говорить об этих пустяках. Малышка, ты действительно хочешь получить эту награду или нет? Глаза почетного императора сместились, когда он снова подумал о том аромате и вкусе тушеной свиной головы. Под пристальными взглядами окружного судьи Ву и главного имперского телохранителя Юсиакая не осмелилась быть легкомысленной и послушно сказала, «Пятый лорд, все, чем вы захотите вознаградить меня, будет прекрасным, я непривередлива, ха-ха, рад слышать, что ты не придираешься». Почетный император от души расхохотался и сказал, «Как насчет того, чтобы я принял тебя как свою приемную внучку? Это совершенно невозможно. Пятый лорд, сначала подумайте немного». Окружной судья Ву, главный управляющий и главный императорский телохранитель одновременно остановили его. Что за фарс? Если почетный император усыновит внучку, то самым низким званием, которое она получит, будет королевская принцесса. Это было непостижимо, что маленькая девочка, родившаяся в сельской местности, могла пересечь широкую социальную пропасть в один шаг, чтобы стать королевской принцессой, просто приготовив два блюда, которые любил есть почетный император. Если бы эта история вышла наружу, разве народ не осудил бы императорскую семью? Юсиакая уже почти догадалась об истинной личности пятого лорда, так как же у нее хватило смелости стать его приемной внучкой? Она поспешно ответила, «Пятый лорд, эта простолюдинка не смеет принять такой статус. Как насчет того, чтобы вознаградить меня деньгами, какой-нибудь ощутимой выгодой?» Хе-хе. В этот момент третий молодой мастер Чжоу вошел снаружи как раз вовремя, чтобы увидеть бесстыдное выражение лица Юсиакая, когда она просила награды. Это было довольно забавно, но он также думал, что она была довольно симпатичной. Почетный император не понимал, почему все подняли такой шум из-за того, что он хочет принять ее, как внучку. Почему они все решили, что это плохая идея? А-а, та же проблема. Став императором, он больше не мог приходить и уходить, когда ему заблагорассудится, или жить неторопливой жизнью. Теперь, когда он не император, почему у него снова нет свободы? Он сдержался и посмотрел на свой наряд. Он небрежно снял с пояса нефритовый кулон бараньего жира и держал его перед Юсиакая. Он скорчил гримасу и сказал, «Это для тебя, возьми и развлекайся с этим. Большое спасибо, пятый лорд. Эта простолюдинка определенно будет относиться к этому нефритовому кулону как к семейной реликвии. Он будет передаваться только через потомков мужского пола моей семьи, которые будут помнить вашу благодать всю вечность. Ух ты, ух ты!» Она сорвала джекпот. Это был настоящий нефритовый кулон из бараньего жира. Ах, в наше время такой кусок нефрита был бы бесценен. Почетный император был польщен ее реакцией, и мрачное выражение его лица прояснилось, когда он ухмыльнулся. «Маленькая девочка, ты знаешь, что хорошо, А что плохо? Это настоящий нефритовый кусок бараньего жира, так что он определенно стоит того, чтобы стать семейной реликвией. Ладно, девочка. Итак, этот твой рецепт тушеной свиной головы – это секретный рецепт, который нельзя давать посторонним. Пятый лорд, если вы не считаете тушеную пищу этой простолюдинки слишком грубой, то я с радостью предложу вам рецепт. Во всем мире не было рецепта более ценного, чем этот нефритовый кулон из бараньего жира. Тем не менее, если высокопоставленному чиновнику понравился ваш рецепт, нужно было взвесить последствия, если он хотел скрыть его. Ну и что, в будущем, смогу ли я все еще продавать тушеную пищу? Юй Сиакао не хотела отказываться от своего бизнеса в доках. Хотя они не зарабатывали много денег на продаже тушеной еды, этот бизнес все еще помогал ее семье пережить самые трудные времена. Почетный император улыбнулся. Продолжай продавать свою тушеную еду. Я не буду использовать твой рецепт, чтобы заработать деньги в будущем. Юй Сиакао взяла кисть и тут же вспомнила, что не умеет писать традиционные иероглифы. К счастью, предыдущий владелец этого тела изначально был неграмотным. Она неловко держала кисть для письма и умоляюще посмотрела на третьего молодого мастера Чжоу, сухо рассмеявшись. Чжоу Цзысу понял ее без слов, не желая ничего слышать, и взял у нее кисть. Он обмакнул кисть в чернила и посмотрел на Сиакао. Сиакао сразу же рассказала ему ингредиенты, необходимые для тушеной свиной головы, а также инструкции. Она постаралась продиктовать ему все детали. Хотя почерк Чжоу Цзысу был немного молодым, его почерк все еще имел силу характера, поэтому было очевидно, что он провел некоторое время, практикуясь в своем письме. Все молодые мастера семьи Чжоу начинали занятия в 3 года и учились писать в 5. Хотя третий молодой мастер Чжоу был еще совсем молод, он уже провел 8-9 лет, практикуясь в своей каллиграфии. Было ясно, что его усилия не пропали даром. Когда почетный император получил рецепт тушеного мяса, он был так счастлив, что улыбался до тех пор, пока его глаза не исчезли в его щеках. Он приказал старшему стюарду тщательно хранить его, а затем посмотрел ему в глаза. «Я не возьму этот рецепт бесплатно. Стюард Лю, достань 300 тэли, мы купим этот рецепт за деньги». Юйхай чувствовал себя так, словно его сердце сегодня отправилось кататься на крошечной лодке по бурному морю. Оно поднималось и опускалось в его горло весь день. В любой момент он чувствовал, что они могут быть приговорены к вечному проклятию. Однако конечный результат по-настоящему ошеломил его. У его безрассудной младшей дочери, должно быть, был Бог, защищающий и благословляющий ее. Ее прежние бесстыдные и дерзкие просьбы не оскорбили этих дворян, но вместо этого она получила дорогое вознаграждение, превосходящее его воображение. Кроме того, они также заработали много денег на продаже своего рецепта тушеной пищи. Возможно ли, что его дочь действительно была преобразована магией бога удачи? После того, как они отослали благородных гостей, Чжоу Цзису многозначительно посмотрел на Юй Сиакао с непроницаемым выражением лица. Он смотрел на нее так долго, что она подумала, что у нее может быть что-то странное на лице, поэтому она даже использовала свой рукав, чтобы грубо вытереть его. Она озадаченно спросила его: «Третий молодой господин, на что ты смотришь? Такое чувство, что чем дольше я тебя знаю, тем меньше понимаю твои мысли. Иногда возникает ощущение, что ты просто маленькая соседская сестренка, которая хорошо готовит. В других случаях, когда другие люди не знают, что делать, у тебя, кажется, нет никаких проблем. Скажи мне правду, твоя семья подобрала тебя на обочине дороги? Ты действительно девушка из благородной семьи, которая затерялась среди людей?» Чжоу Цзысу казалось, что его голова вот-вот взорвется, поэтому он не мог не спросить ее. Юй Сиакао широко раскрыла свои ясные и прозрачные глаза и секунду пристально смотрела на него. «Это тебя подобрали на обочине дороги», — ответила она с некоторым огорчением. «Я настоящая чистокровная девушка из семьи Юй. Если ты мне не веришь, мой отец прямо там, ты можешь спросить его». Глаза Юйхая, которые были очень похожи на глаза его дочери, также были широко открыты, когда он заговорил низким и приглушенным голосом. «Моя Цаэр связана со мной и ее матерью кровью и костями. Как она могла быть ребенком, которого мы подобрали на улице?» Молодой господин Чжоу очень любит шутить. Чжоу Цзысу тоже понял, что ведет себя немного грубо, и улыбнулся. «Извините, я не подумал, прежде чем заговорить. Однако, дядя Юй, вы думаете, что ваша семья Юй является потомком какой-то предыдущей благородной семьи, которая потеряла свою удачу? Или, возможно, потомки императорского повара? Юй Хай покачал головой и уверенно заявил: «Все 8 поколений нашей семьи Юй были бедными крестьянами, и мы все полагались на рыбалку, чтобы заработать на жизнь. Мы никак не можем иметь никакого отношения к благородной семье. Что же касается кулинарных талантов моей Цаэр, то я могу только сказать, что у нее есть природный дар к этому. Она сама придумала большинство рецептов». Чжоу Цзысу подумал, что это немыслимо. Для маленькой девочки из рыбачьей семьи, которой еще не исполнилось и 9 лет, возможность наесться досыта уже считалась вполне приличной. Как она могла придумать рецепт тушеной пищи, который требовал такого сложного соотношения специй? Юй Сиакао увидела, что третий молодой мастер Чжоу снова смотрит на нее оценивающим взглядом, который, казалось, был полон недоверия. «Если я скажу, что все эти рецепты явились мне во сне, ты мне поверишь?» Чжоу Цзысу неожиданно кивнул головой и твердо заявил: «Конечно, я тебе поверю. Почему я тебе не поверю?» Юй Сиакао была ошеломлена на мгновение, прежде чем яркая улыбка расцвела на ее лице. «Тогда разве это не ответ на твой вопрос? Возможно, бог еды или бог кулинарии на небесах увидел, что я, Юй Сиакао, обладаю поразительным кулинарным талантом. Таким образом, они были заинтригованы и им это понравилось, и они решили дать мне несколько советов в моих снах». Чжоу Цзысу поднял бровь. В глубине души Юй Сиакао только что стала еще более загадочной. «Ладно, давайте вернемся к делу. Сиакао, ресторан Чжинсю тоже хотел бы купить у тебя рецепт тушеной свиной головы. В будущем, кроме твоей семьи, не говори никому больше. Вот, я даю тебе банкноту на 300 тэли, так что позаботься о ней. Я уже продал рецепт однажды, так как же я могу продать рецепт другому?» К счастью, этот благородный человек купил рецепт только для своего собственного использования и не ограничил меня от продажи его другим людям. Если вы считаете, что это полезно, то просто возьмите его. Юй Сиакао не была человеком, который был чрезмерно жаден до денег. С ее точки зрения, не имело значения, сколько у нее денег, ничто из этого не было равноценно тому, чтобы иметь близкого друга, смело выступающего вперед в момент кризиса. Что же касается третьего молодого мастера Чжоу, то в настоящее время с ним стоило дружить. Восхищение третьего молодого мастера Чжоу Юй Сиакао значительно возросло. С его точки зрения, больше всего в семье Юй не хватало денег. Их бизнес в доках был хорош, но все же это был небольшой бизнес. За один день они заработали всего около 100 медных монет. Чтобы заработать 300 тэли, им придется несколько лет продавать тушеную пищу в доках, и даже тогда они не смогут заработать столько. Однако Юй Сиакао отказалась от его предложения, как будто это было не так уж и важно, как будто он предлагал ей вместо этого 3 медные монеты. Где еще он найдет такого щедрого и проницательного друга, как она? Один старый матриарх Ши, матриарх клана Ян, верная и мужественная семья во времена династии Сун, которая рисковала всем, чтобы защитить свою страну. Когда большинство мужчин в семье оказались убитыми, она привела женщин семьи Ян в бой, чтобы защитить свою страну. Глава 121. Инвестиции. Однако как мог он, Чжоу Цзысу, воспользоваться доброй волей своего друга? Он настаивал: «Это ненормально. Мой ресторан Чжинсю уже получил от тебя большую прибыль, Сиакао. Как я могу взять твой рецепт бесплатно? Если ты откажешься взять деньги, то ресторан Чжинсю никогда не продаст тушеную свиную голову или свиные уши».